Проснувшись, она услыхала ужасные жалобные стоны и тотчас поняла, что это у ее мумитроля заболел живот. С ним это случалось довольно часто. От всего, что съел мумитроль, животик его раздулся, стал совершенно круглым и страшно болел. Рядом с ним сидел маленький зверек, у которого от всех съеденных им карамелек заболели зубы. И стонал еще громче, чем мумитроль. Мама мумитроля не стала браниться, а, вытащив из своей сумки два разных порошка, дала каждому тот, который был ему нужен. А потом спросила пожилого господина, нет ли у него какого-нибудь бассейна с вкусной горячей кашей. «Нет, к сожалению, нет», — ответил он. «Но зато есть один со взбитыми сливками, а один с мармеладом». Хмыкнула мама. «Теперь вы сами видите, что им нужна настоящая горячая пища. Где Тюлиппа?» «Она говорит, что не может заснуть, так как солнце никогда не заходит», — огорченно сказал пожилой господин. «Как грустно, что вам у меня не нравится». «Мы вернемся», — утешила его мама мумитроля. «Но нам надо, пожалуй, выйти на свежий воздух». И, взяв лапки мумитроля и маленького зверька, она позвала Тюлиппу. «Может, вам лучше воспользоваться горкой для катания?» — вежливо предложил пожилой господин. «Она тянется наискосок через гору и выходит прямо к солнцу». «Да, спасибо», — сказала мама мумитроля. «Тогда до свидания». «Тогда до свидания», — попрощалась и Тюлиппа. Мумитроль и маленький зверек ничего сказать не могли, потому что им было ужасно худо. «Ну что ж, как вам угодно», — ответил пожилой господин. И они с головокружительной быстротой помчались с горки для катания. А когда вышли с другой стороны горы, голова у них шла кругом, и они долгое время сидели на земле, приходя в себя, а потом стали оглядываться по сторонам. Перед ними, сверкая на солнце, расстилался океан. «Хочу купаться!» — закричал мумитроль, потому что чувствовал себя уже вполне сносно. «И я тоже!» — пискнул маленький зверек. Они прыгнули прямо в солнечную полосу на воде. Тюлиппа подвязала волосы так, чтобы вода не потушила их совсем, и осторожно влезла в воду. «Уф, как холодно!» — пробормотала она. «Не сидите слишком долго в воде!» — крикнула мама мумитроля и легла, чтобы погреться на солнышке. Она по-прежнему чувствовала усталость. Вдруг, откуда ни возьмись, появился муравьиный лев и стал расхаживать по песку, а потом злобно завопил. «Это мой берег! Убирайтесь отсюда!» «Вот еще! Вовсе он не твой!» — ответила мама. «Вот так!» Тогда лев начал рыть песок задними лапами и кидать его маме в глаза. Он рыл песок задними лапами, он швырял его до тех пор, пока мама уже ничего не могла видеть. Он подкрадывался к ней все ближе и ближе, а потом внезапно стал зарываться в песок, да так, что яма вокруг него становилась все глубже и глубже, и вот уже на дне ямы виднелись только его глаза. А он все продолжал швырять песком в маму мумитроля. Она начала уже соскальзывать в эту воронку и отчаянно боролась, пытаясь снова подняться наверх. «Помогите! Помогите!» — кричала она, выплевывая песок. «Спасите меня!» Мумитроль услыхал ее крик и ринулся из воды на берег. Ему удалось схватить маму за уши. И он, надрываясь и ругая, на чем свет стоит муравьиного льва, начал вытаскивать ее из ямы. Подбежавшие Тюлиппа и маленький зверек помогли ему, и им удалось в конце концов перекинуть маму через край ямы и спасти ее. А муравьиный лев теперь уже от злости продолжал зарываться все глубже и глубже, и никто так и не знает, выбрался он когда-нибудь наверх или нет.